Глава 4. В 3 часа утра я сидел в маленькой гостиной Парадиза. Напротив, за столом, располагался мой друг Барри Толман. За его спиной стоял косоглазый громила с тяжелой челюстью в голубом сержантском костюме с белой перевязью, красивым галстуком и в розовой рубашке. Его имя и занятие не составляло секрета. Сэм Питергрев, шериф. За этим же столом помещалась секретарша с блокнотом для стенографии и местный полицейский, сидящий на стуле возле стены. Дверь в столовую была отворена, и оттуда доносился запах магния, результат фотографирования. Оттуда же раздавалось бормотание оперативников, занимающихся обычными делами, снятием отпечатков пальцев и тому подобное. Голубоглазый атлет говорил, стараясь скрыть раздражение. «Я вас прекрасно понимаю, мистер Ашлей. Вы директор курорта, но я представляю правосудие в этом районе и не собираюсь уверять вас, что он наткнулся на нож по несчастной случайности. Будем считать, что я не слышал ваших инсинуаций, будто я использую все возможное, чтобы выдвинуться». «Все в порядке, Барри. Забудьте это». Клей Ашлей, стоявший рядом со мной, медленно покачал головой. «Все это выбило меня из колеи. Простите меня, если мои слова вам не понравились. Я пойду и постараюсь поспать. Позовите меня, если понадобится». Он ушел. Кто-то из столовой позвал Питергрева. Толман потер рукой воспаленные глаза. Затем он взглянул на меня. «Я еще раз прошу вас, мистер Гудвин, подумать. Не можете ли вы что-либо добавить к тому, что рассказали мне?» Я покачал головой. «Я сказал вам абсолютно все. Вы не помните, не происходило ли чего-нибудь в гостиной подозрительного или в других местах, чье-нибудь странное поведение, подозрительные разговоры?» Я сказал, что не заметил. «Когда Вульф тайно позвал вас в столовую и показал вам тело Ланцева, лежащие за ширмой, что он сказал вам?» «Во-первых, он позвал меня не тайно. Это слышали все». «Но он позвал вас одного. Почему?» Я пожал плечами. «Это вам лучше спросить у него самого». «Так что же он сказал?» «Я уже рассказал вам. Он попросил меня посмотреть, мертв ли Ланцио. И когда я увидел, что так оно и есть, он попросил позвать Сервана». «И это все, что он сказал?» «Насколько я помню, он еще сказал насчет приятного времяпрепровождения. Иногда он бывает саркастичен. Насколько я понимаю, он еще и хладнокровен. Не было ли у него каких-то особых причин быть таким хладнокровным во всем, что касалось судьбы Ланцева?» Я уселся поудобнее. Безусловно, я не собирался раскрывать мысли Вульфа, которые мне были хорошо известны. Я прекрасно знал, почему Вульф пригласил меня в столовую одного и сразу заявил, что это не наше дело. Его больше всего беспокоило то, что при расследовании убийства все осведомленные свидетели не смогут получить разрешение на отъезд, или в крайнем случае им придется потом приезжать сюда, чтобы присутствовать на суде. Все это в корне противоречило его понятию о спокойной жизни. Такие подробности, конечно, нелегко было объяснять этому парню, который оказался настолько глупым, что попался на наивную удочку с имбирным пивом в клубном купе. Мне, безусловно, было наплевать на задержку в Западной Вирджинии или на возвращение сюда. Все дело упиралось в Вульфа. Я сказал: «Конечно, нет. Он никогда раньше не встречал Ланцева. Не случилось ли в течение дня чего-либо, что могло касаться этого трагического происшествия?» «Ничего такого я не заметил». «Не знали ли вы или он о предыдущих покушениях на жизнь Ланцева?» «Ну, в отношении Вульфа вам надо спросить у него. Что касается меня, то я не знал». Мой друг Толман решил пожертвовать новой дружбой ради своего дела. Он положил локти на стол и сказал тоном, который мне не понравился: «Вы лжете». Я поднял брови. «Я лгу?» «Да, вы. Что мисс Ланцева рассказала вам и Вульфу, когда она посетила ваши апартаменты вчера днем?» Надеюсь, что на моем лице ничего особенного не отразилось. Неважно, как он до этого докопался, но оставался только один выход. Я сказал. Она поведала нам, что ее муж рассказал ей, будто обнаружил мышьяк в сахарной пудре. Она попросила Вульфа попытаться оградить ее мужа от попыток отравления. Она также добавила, что ее муж просил никому об этом не сообщать. Что еще? Все. И вы только что сказали мне, будто ничего не знали о предшествующих покушениях на жизнь Ланцио. Могу повторить это еще раз. Вот как тон его был по-прежнему неприятен. Я усмехнулся. Подумайте сами, мистер Толман. Я совсем не стараюсь перехитрить вас. Но примите во внимание одну вещь. Во-первых, только не обижайтесь, пожалуйста. Вы еще молодой человек, и это ваше первое расследование. Ниро Вульф провел больше расследований, чем вы даже слышали за всю вашу жизнь. Вы знаете, кто он, и знаете его репутацию. Даже если мы и знаем что-либо, могущее навести вас на след, а этого, я повторяю, мы, к сожалению, не знаем, то все равно об этом будет сообщено только в том случае, если мы найдем это нужным. Мы старые воробьи. Я признаю, например, только факты. Это касается и покушения на жизнь Ланцио. Я могу повторить, что разговор с миссис Ланцио не давал нам никаких фактов. Все, что я знаю, это то, что ее муж, по ее словам, рассказал ей, что он нашел что-то в сахаре. Почему это должен быть именно мышьяк? Анализа не производили, Ланцио не был отравлен, его закололи. Мой опыт... «Я не интересуюсь вашим опытом», — грубо прервал меня Толман. «Я спросил только, не помните ли вы чего-нибудь подозрительного предшествующего убийству? Ну и что?» «Я уже ответил вам, что миссис Ланцио, я это уже слышал. Что еще? Больше ничего». Толман обратился к полицейскому. «Приведите Обела». «Так вот оно что. Только сейчас я вспомнил глупый разговор с курортным детективом. Когда он вошел, боюсь, на моем лице можно было кое-что прочитать». Толман сказал. «Обел, что говорил вам этот молодой человек вчера пополудни?» Детектив не смотрел на меня. Голос его звучал хрипло. «Он сказал, Филипп Ланцев будет убит. А когда я спросил, кем именно, он изменил тему разговора». «Что еще?» «Это все, что он сказал». Толмен повернулся ко мне, но я предпочел перехватить инициативу в свои руки. «Ах это!» – рассмеялся я в надежде, что мой смех прозвучит достаточно естественно. «Я помню этот разговор около тропинки, с которой кидается камнями. Насколько я понимаю, он не передал вам сути всего разговора. Например, то, что я говорил, как ревнивы друг к другу эти повара и готовы перегрызть друг другу горло из-за какого-нибудь рецепта». Упомянул и о том, что Ланцио, считавшийся одним из лучших, получает около 60 тысяч в год и, естественно, пошутил, что если кто-нибудь и будет убит на почве гастрономии, то именно он. Толман нахмурился. «В чем дело, Обел? Это не совсем то, о чем вы мне говорили». Обел спокойно посмотрел на прокурора. «Возможно, я не совсем правильно его понял. Действительно, мы говорили обо всем, что он сейчас перечислил. Может быть, моя подозрительность детектива отметила в разговоре только упоминание о возможном убийстве». Толман обратился ко мне. «Почему же для своих шуток вы выбрали именно Ланцио?» Я пожал плечами. «Я никого специально не выбирал. Очевидно, я упомянул о нем именно потому, что он один из самых известных. Я как раз только перед этим читал об этом в статье. Не хотите ли ознакомиться?» «У нас нет для этого времени», — произнес шериф, растягивая слова. «Выйди в холл, Обел». Детектив, по-прежнему не глядя на меня, удалился. Толман сказал полицейскому: «Пригласи сюда Вульфа». Я уселся плотнее. Если откинуть в сторону небольшие затруднения, которые я сам себе доставил неуместной болтовней, я мог наслаждаться предстоящим зрелищем. Я представил себе, Что бы сказал инспектор из нью-йоркской полиции, если бы он знал, что знаменитого Нира Вульфа призывают маленькие судебные крючкотворы в крохотном городке в половине четвертого утра к ответу? После этого я подумал, что не вредно хоть немного облегчить его участь. Я встал и подтащил к столу самое большое кресло. Вскоре полицейский вернулся с моим боссом. Толман спросил, не ушел ли кто из свидетелей. Полицейский ответил, они все здесь, даже дочь Берина. Они пытались отправить ее спать, но она отказалась. Она все рассчитывает прорваться сюда. Толман скривил губы. Одним глазом я с наслаждением любовался его замешательством, а другим поглядывал на Вульфа, который ворча устраивался в своем кресле. Наконец Толман сказал, «Отправь их всех по комнатам. До утра они нам не понадобятся. В остальном все в порядке?» «Да», — шериф бросил взгляд на полицейского. «Все остальные ждите в холле до тех пор, пока тут не закончится. Нам не нужны лишние разговоры». Полицейский удалился. Толман опять потер глаза и, откинувшись на спинку кресла, воззрился на Вульфа. Вульф, казалось, пребывал в полудреме, но я заметил, как шевелились его пальцы на рукоятках кресла, и понял, что он достаточно возбужден. Он первым нарушил молчание, доведя до сведения Толмана следующее. «Уже почти 4 часа, мистер Толман. Благодарю за информацию. Мы не задержим вас долго. Я хочу уточнить с вами несколько моментов». Вульф сказал. «Один из них я представляю. Я полагаю, миссис Ланцио повторила вам ту же историю, которую рассказала нам, не так ли?» «Что это за история?» «Бросьте, Толман!» Вульф привычным жестом скрестил пальцы на жилете. «Не ходите вокруг да около. Она находилась здесь с вами около получаса и должна была вам ее рассказать. Я отчетливо представляю, что она могла наговорить». «Что же, по-вашему, она наговорила?» «Это только предположение». Голос Вульфа звучал мягко и бесстрастно. «Убит ее муж, а она, по ее мнению, именно этого и опасалась. Вы знаете об этом больше, чем я, поскольку вы ее допрашивали. Что касается меня, то она сообщила о разговоре с мужем, который предположил, что обнаружил мышьяк в сахаре, который собирался использовать для приготовления соуса. Несмотря на просьбу мужа, она предложила мне принять меры против возможной опасности, но я отказался». «А почему вы отказали ей?» «Потому что это не мое амплуа». «Так я ей и сказал. Я не дегустатор и не телохранитель». Вульф пошевелился, что свидетельствовало о его крайнем раздражении. «Могу ли я дать вам совет, мистер Толман? Не тратьте на меня свою энергию. Я не имею ни малейшего понятия о том, кто и почему убил Филиппа Ланцио. Может быть, вы слышали обо мне. Я не знаю. Но если так, то, может быть, воображаете, что и я собираюсь проводить расследование и буду, возможно, скрывать от вас известные мне факты. Я разочарую вас. Я не собираюсь заниматься данным случаем. Он меня совершенно не интересует. Повторяю, я абсолютно ничего не знаю о нем, и расспрашивать меня равносильно попытке получить информацию об этом убийстве от представителя другой планеты. И это несмотря на то, что моя связь с этим делом тройная. Во-первых, все это случилось, когда я находился здесь. Ну, это просто мое личное невезение. Во-вторых, именно я обнаружил труп Ланцио. Как я уже объяснил, мне не понравилось отсутствие в комнате Ланцио. Я подумал, не затеял ли он какую-нибудь глупую игру в прятки, и заглянул за ширму. Ну и третье. Миссис Ланцио поведала мне о том, что кто-то пытался отравить ее мужа, и попросила защиты. Итак, все факты вы знаете. Но на этом я желаю вам всяческих успехов. Толман, выглядевший после этого монолога как ребенок, повернул голову и взглянул на шерифа. Питер Греф обернулся к Вульфу. «Смею вас заверить, мистер, что вы ошибаетесь. Мы ни в коей мере не равняем вас с людьми

Ланцево. Следующий Берин. Он сам заявил, что такой человек, как Ланцево, заслуживает смерти, и что он сам бы при удобном случае убил его. Вульф проворчал. Разговорчики. Я передаю его слова. То же самое относится к маленькому французу Леону Бланку. Он не отрицает, что ненавидел Ланцева за то, что тот перехватил у него работу несколько лет назад в нью-йоркском отеле «Церковный двор». Правда, он сказал, что не в состоянии никого и ни за что убить. Он добавил, что лично он даже сожалеет о смерти Ланцева, поскольку это, так сказать, не заживление раны, а ампутация. Это по его слова. Действительно, он не похож на потенциального убийцу, но нельзя не отметить, что он не глуп и, возможно, хитер. Итак, у нас есть два вероятных и один возможный мотив. Я полагаю, что вы с этим согласны. Что касается Росси и Валенко, то я об этом не знаю. В отношении миссис Кейн можно сказать одно. До этого она никогда не видела Ланцева, и, насколько я мог узнать, она даже ни разу с ним не разговаривала. Итак, на будущее мы возьмем на заметку Берина, Вупчича и Бланка. Каждый из них мог это сделать, и я полагаю, один из них это сделал. Как вы думаете? Вульф покачал головой. Слава богу, это не мое расследование, и я могу себе позволить не ломать над этим голову. Питер Грейв наклонился вперед. Может быть, у вас зародилось подозрение против вашего друга Вупчича, и поэтому вы стараетесь не думать об этом убийстве? Душа человека потемки. Даже друг, которого знаешь досконально, способен удивить тебя всякой неожиданностью. Однако в данном случае... Толман быстро сказал. Может быть, следует напомнить вам, что если вас все же интересует судьба вашего друга, то для него же будет лучше, когда дело прояснится. Вульф пристально посмотрел на него и, наконец, проворчал. Очень хорошо. Я могу уделить... «Вам еще 10 минут. Расскажите мне подробнее обо всем, что было обнаружено. Нож, отпечатки пальцев и тому подобное». «Абсолютно ничего достойного внимания. На столе было два ножа для дичи. Это был один из них. Вы сами видели, что не было заметно никаких следов борьбы. Вообще ничего. Никаких отпечатков. Рукоятка тоже чистая». Дверь на террасу окантована жестью. Мои люди сейчас работают над ней, но все это малообещающе. Вульф проворчал. Не упускайте никаких возможностей. Что в отношении официантов и поваров? Их допрашивал шериф, а он знает, как обращаться с неграми. Никто из них не входил в столовую, ничего не видел и ничего не слышал. Кто-нибудь мог покинуть большую гостиную, перейти в маленькую и оттуда попасть в столовую. Вы должны точно установить присутствие каждого в большой гостиной, и особенно в тот промежуток времени, когда Берин покинул столовую, а Вупчич еще туда не вошел. Он длился от 8 до 10 минут. Я сделал это. Конечно, это был предварительный опрос. Спросите всех еще раз. Еще одна возможность. Кто-то мог спрятаться за ширмой и нанести удар, дождавшись благоприятного момента. Но кто? Здесь я могу сказать с уверенностью. Не знаю. Вульф фыркнул. Кстати, могу вам сказать одно, мистер Толман. Я весьма скептически отношусь к вашим подозрениям относительно Берина и Вупчича. Что касается мистера Бланка, то я не составил себе о нем никакого мнения. Как вы уже говорили, он мог беспрепятственно покинуть свою комнату и, пользуясь боковой дверью, попасть на террасу. Очевидно, в этом случае он мог быть и незамечен, даже мисс Кейн, которая в это время наслаждалась хорошей погодой. Толман покачал головой. Она сказала, что никого не видела. Она бродила перед фасадом и встретила только негра в униформе. Она остановила его и спросила, что это за заунывный звук доносится до павильона. Мы проверили это обстоятельство. Один из негров ответил, что это птица. Так, нужно сделать еще одну вещь. Взять списки о дегустации у Сервана. Они у меня. Хорошо. Сравните их с фактическими блюдами и посмотрите, насколько точно каждый из дегустаторов определил соус. Шериф фыркнул. Толман сухо сказал. Вы ведь сказали, что попытаетесь нам помочь, не так ли?» «Именно это я и делаю», — Вульф слегка выпрямился. «Если у вас имеется правильный список блюд, не мог бы я взглянуть на него?» Толман поднял брови, перелистывая лежащие перед ним бумаги, вытащил одну и протянул мне. Я передал ее Вульфу. Тот внимательно просмотрел ее, сморщил лоб и воскликнул. «Смотри, Арчи, Кейн был прав. В номере третьем не было петрушки». Толман саркастически спросил. «Занимаетесь игрушками? Это называется помощью?» Вульф шутливо наклонил голову. «Простите, мистер Толман, я отвлекся. Как я уже говорил, я более чем скептически отношусь к вашим подозрениям относительно Берина и Вукчича. Вукчича я знаю всю жизнь. Я могу себе представить этого достаточно уравновешенного человека в любой обстановке и уверен, может быть, не столько в том, что он невиновен, но, по крайней мере, в том, что он уж, наверное, не оставит ножа в спине убитого человека. Я не знаю так хорошо мистера Берина, но я был рядом с ним и слышал его разговор менее чем через минуту после того, как он вышел из столовой. И могу сказать одно. Либо он не мог убить, либо он закоренелый преступник, безупречно владеющий своими нервами. Что касается этого списка, я именно к нему и подхожу. Я полагаю, что мистер Серван описал вам детали этой процедуры. Мы имели возможность попробовать каждое блюдо только один раз. Можете вы себе представить всю сложность подобного положения? Это требует предельной сосредоточенности. Сравните же эти списки. Если вы обнаружите, что Берин и Вукчич дали в основном правильные ответы, скажем, 7 или 8 из 9, они реабилитированы. Даже 6. Ни один человек после совершенного убийства не способен настолько контролировать свою нервную систему, чтобы после этого быть в состоянии выполнить эту задачу. Толман кивнул. «Очень хорошо. Я сравню результаты. Может быть, у вас есть еще какие-нибудь предложения?» «Нет». Вульф встал с кресла, опираясь на подлокотники. К тому же 10 минут кончились. Шериф сказал. «Насколько я знаю, вы остановились в Алжуре. Конечно, вы не будете стеснены в своих действиях и можете бродить, где вам нравится». «Благодарю вас, сэр», — подчеркнуто вежливо сказал Вульф. «Идем, Арчи». Мы никого не встретили по пути к своему жилищу. Я прошел за Вульфом в его комнату, поскольку был уверен, что ему что-то хочется мне сказать. Вульф был хмур. «Арчи», — сказал он. «Этот мистер Ланцо действительно имел неприятный характер. Ты не можешь допустить, что он составил неверный список блюд для того, чтобы дискредитировать своих коллег и меня». «Ну-ну, очень сомневаюсь. Профессиональная честь, как вы понимаете. Конечно, я очень сожалею, что вы так много не угадали. Только 2. Петрушку и сельдерей. А теперь оставь меня. Быстро». Глава 5. На следующий день я чувствовал себя весьма не в своей тарелке. Бессонные ночи и все такое прочее. В 10:30 меня разбудил телефонный звонок. Мой друг Барри Толман хотел поговорить с Вульфом. Я объяснил, что основное кредо Вульфа заключается в том, что он сам устанавливает свой распорядок дня, и я не собираюсь у него вмешиваться. После этого я сказал телефонному оператору, чтобы наши комнаты ни с кем не соединили. Несмотря на это, примерно через час телефон опять зазвонил. Это опять был Толман, и все с тем же вопросом. Я терпеливо повторил ему, что ничего не могу сделать, пока Вульф сам не пожелает появиться на публике. К сожалению, мой сон уже был прерван окончательно. Я поднялся, принял душ и оделся. Потом позвонил в комнату обслуживания и заказал завтрак. Я уже приканчивал 3-ю чашку кофе, когда Вульф позвал меня. Он распорядился насчет завтрака, и я передал его желание по телефону. После этого он передал дополнительные распоряжения, согласно которым он собирался прервать свои контакты с обществом и обрекал меня на безвылазное сидение в заперти. Дверь должна быть заперта, и ни один человек, за исключением Марка Вукчича,

Я знал, что Вильямсон ваш друг, и попросил его написать эту записку. После этого я сразу же вылетел самолетом. Малфин настоял, чтобы лететь со мной. И я боюсь, что одной из ваших забот будет следить за ним, когда обнаружится убийца. Легет пытался изобразить улыбку. Он ведь корсиканец, и хотя Ланцо не был его родственником, он был ему очень предан. Не так ли, Малфи? Тот покачал головой. Совершенно справедливо. Филипп Ланцо был большой человек и много сделал для меня. При этом он протянул руку в сторону Вульфа. Однако мистер Легет, конечно, шутит. Весь мир думает, что корсиканцы то и дело закалывают людей кинжалами. Совершенно неправильное представление. Но ведь вы хотели о чем-то спросить меня, мистер Легет. Голос Вульфа звучал нетерпеливо. Вы упомянули об одной из моих обязанностей. В данный момент у меня нет никакой работы. Но я надеюсь, что она у вас будет. Судя по газетам, это дело не по зубам местному шерифу. Пожалуй, он здесь добьется такого же успеха, как если бы взялся дегустировать соусы, приготовленные Ланцо. Я очень ценил Ланцо, не меньше, чем Малфи. Ко всему прочему, он ведь был шеф-поваром моего отеля. У него нет родственников, кроме меня, и это мой долг – позаботиться о возмездии. Тем более при таком коварном убийстве, ножом в спину. Убийца должен быть схвачен, и мне кажется, вы один можете это сделать. Для этого я брал рекомендацию у Вильсона. «Плохо», — покачал головой Вульф. «Я имею в виду плохо, что вы беспокоились и даже летели самолетом. Вы просто могли позвонить мне по телефону из Нью-Йорка». Я спросил Вильямсона, что он думает о телефонном звонке. Он сказал, что если я действительно думаю уговорить вас взяться за это дело, то мне нужно будет ехать самому. Все правильно. Однако я все же не вижу, зачем Вильямсону нужно было доставлять вам так много беспокойства. Мое занятие известно, однако в данном случае это предложение невыполнимо. Поэтому-то я и говорил, что вы напрасно приехали. «Но почему невыполнимо?» «Не те условия». «Условия?» Глаза мистера Легетта расширились. «Но я ведь пока не предлагал никаких условий. Я не это имею в виду. Географию. Я отлично отдаю себе отчет о последствиях, которые возникнут, если я возьму на себя это дело. Для раскрытия может понадобиться день, неделя, а может быть при неблагоприятных обстоятельствах и все две недели. Я же собираюсь завтра вечером уехать в Нью-Йорк». Вильямсон предупредил меня. Легет поджал губы. «Но ведь помилуйте, сэр, это же ваша профессия. Прошу прощения, но, к сожалению, я не могу взять на себя никаких обязательств, которые не могут быть выполнены до завтрашнего вечера. У вас есть еще что-нибудь ко мне?» «Да», — ответил Легет, и вид у него был настолько решительный, как будто вместо глаз у него были автоматические пистолеты. «Это дело немного другого рода. Ланцо мертв, и умер он ужасно. Как человек я глубоко скорблю об этом, однако помимо этого я еще и бизнесмен. А дело в том, что отель остался без шефа. Я хотел бы пригласить на это место Джерома Берина». Вульф поднял брови. «Я не собираюсь порицать вас за столь деловой подход». «При чем тут порицание? Здесь, конечно, есть немало других поваров, не хуже Берина, но, пожалуй, он является единственным, кого бы я хотел видеть на этом месте. Если я смогу его заполучить, Малфи может одеть голубую ленточку на свою шляпу. Вы ведь помните наше соглашение, Альберт?» «Когда вы прибыли из Чикаго год назад, я сказал вам, что если по воле случая освободится должность шефа, я попытаюсь заполучить Берина, а если это сорвется, то предложу это место вам. Правильно?» Малфи вздохнул. Вульф проворчал. «Все это, конечно, очень интересно, но при чем тут я? Я хотел попросить вас помочь мне уговорить Берина. Я знаю, что он трудный человек. Прошлую субботу он вывалил две порции колбасок на ковер в моем ресторане. Вильямсон говорил, что вы необыкновенный мастер вести переговоры, и кроме того, поскольку вы тут почетный гость, мне кажется, что вы могли бы достичь успеха. Я собираюсь предложить ему 40 тысяч, но, говоря откровенно, готов увеличить эту сумму до 50. Что касается комиссионных, Вульф протестующий поднял руку. Пожалуйста, не продолжайте, мистер Легет. Это совершенно бесполезный разговор. Вы полагаете, что вам не удастся уговорить его? Я даже не буду пытаться уговорить его на что-либо, касающееся этого предложения. Я с таким же успехом мог бы пытаться уговаривать жирафа. Но вы даже не хотите попытаться. Нет. По правде говоря, если бы вы пришли ко мне в один из трудных моментов моей жизни, лет 20 тому назад, возможно, я бы ухватился за любое предложение. Даже если бы оно и доставило мне одни неприятности. Однако теперь, когда у меня достаточно денег, я могу отложить все попечения о заработке до того момента, когда я вернусь в Нью-Йорк, в свою квартиру. Кстати, здесь есть много других людей, которые с успехом могли бы попытаться склонить Берина на ваше предложение. Мистер Серван или мистер Кейн, например. Это ведь ваш старый друг. Они все сами шефы. Мне не хотелось бы прибегать к их помощи. Единственный человек, который мог бы это сделать, это вы. Он был достаточно упорен, но это ни к чему не приводило. Когда он начинал настаивать, Вульф целиком уходил в себя и издавал лишь бессвязные звуки. В конце концов, мистер Легет понял, что затеял бесполезное дело. Он резко поднялся со стула, поманил рукой Малфи и без ложных церемоний показал Вульфу свою спину. Малфи двинулся за ним. Я проводил их в холл и тщательно запер двери. Когда я вернулся в комнату, Вульф уже успел уткнуться в газету. Я почувствовал, что не могу больше вынести этого сидения, и сказал ему: «Вы знаете, Вабинака, это совсем неплохая идея». Слово, которое он не знал, вывело Вульфа из состояния прострации. «Какого дьявола означает это слово? Что ты хочешь сказать?» «О, я просто вычитал его в журнале Чарльстона. Этот термин употребляется индейцами Западной Вирджинии, и означает он нечто вроде босса. Я, пожалуй, тоже буду употреблять это слово, пока мы находимся в этой стране. Как я уже сказал вам, Вабинака, может быть, это и неплохая идея основать контору по найму поваров и официантов. Может быть, впоследствии и пригодится. Кто его знает?» Газета опять закрыла его лицо. «Я сказал, я, пожалуй, выберусь наружу, перейду вброд ручей, подкрадусь к отелю и попытаюсь похитить для вас несколько девушек. Увидимся позже». Я взял шляпу, поправил карточку с надписью «Прошу не беспокоить» и удалился. Сначала я собирался направиться к главному зданию отеля, но суета у входа в вестибюль, вероятно, означала, что мой друг Толман продолжает развивать свою бурную деятельность уже здесь. Я решил зайти в Парадиз и поблагодарить моего здешнего хозяина, мистера Вупчича, за приятно проведенное время. Была половина четвертого. Глава шестая. Однако я ошибся. Главное действие все же происходило именно в Парадизе. Когда я туда вошел, это зрелище было разделено на две части. Первое происходило в главном холле. Дверь в большую гостиную была закрыта. Спиной ко мне стояла Констанция Берин. Когда я приблизился, то заметил, что она буквально испепеляет своими фиолетовыми глазами парня, который преградил ей дорогу. На меня она не обратила внимания. Дверь в маленькую гостиную была открыта. Оттуда доносились голоса. Я спросил у полицейского, стоявшего у этой двери, можно ли туда войти. Но он, очевидно, считал, что я слишком мелкая для него фигура и игнорировал мое присутствие. Тогда я просто вошел. В маленькой гостиной тоже находились полицейские, шериф и Толман. Между двумя полицейскими стоял Берин с наручниками на запястьях. Толман говорил ему: «В этой стране человек, обвиняемый в убийстве, не может оставаться на свободе. Ваши друзья, конечно, позаботятся нанять вам адвоката. Идите, мальчики, проводите его в машину шерифа». Но так просто им уйти не удалось. Из холла раздались разнообразные звуки, и в дверь, подобно торпеде, влетела Констанция Берин, преследуемая полицейским. Один из этой же шайки пытался перехватить ее в дверях гостиной, но с таким же успехом он мог бороться со смерчем.

Какой-то зеленый жакет сказал мне, что мистер Толман садится в машину. Я ударился в галоп. Может быть, он направился к главному отелю, и я смогу настичь его. Запыхавшись, я влетел в вестибюль и собрался подойти к конторке, чтобы навести справки, когда меня остановил голос из угла. «Хелло, таракан!» Я прищурил глаза. «А, это ты! Привет, крыса!» Обил покачал головой. «Не думайте, что я собираюсь перебегать вам дорогу. Просто глупо получилось. Я упомянул о нашем разговоре ночному клерку, ну а они и взяли меня за горло». «Ладно, забудем это», — махнул я рукой. «Мне хотелось бы повидать Толмана. Не знаешь, где он?» Обил кивнул. «В конторе вместе со Шлеем. Кроме того, там еще несколько человек и какой-то тип из Нью-Йорка по фамилии Легет. Кстати, это напомнило мне, что я хотел поговорить с вами. Вы, надеюсь, не сомневаетесь в моих дружеских отношениях к вам?» «Ну-ну, в чем дело?» «Окей. Вот что я хотел сказать. Сегодня, когда этот Раймонд Легет вышел из самолета, первое, что он сделал, это спросил о Ниро Вульфе и помчался прямо в Алжур. Я понял, что он очень нуждался в твоем боссе. А потом подумал, что лучшее место, которое есть в этой стране, это должность отдельного детектива в церковном дворе». Обил подмигнул. «Ну и поскольку Легет здесь, и если вы намекнете Вульфу обо мне, а он скажет об этом Легету, я подумал, что мы действительно превращаемся в бюро по найму. Я очень не люблю разочаровывать людей, тем более Обил еще мог понадобиться. Не рассказывать же ему о результатах переговоров Легета с Вульфом». Оставалось глубокомысленно задуматься, следя одновременно за дверью конторы. К моему счастью, из затруднения меня вывела именно эта дверь. Она распахнулась, и из нее вышел Толман. Дружески похлопав Обила по плечу, я направился на перехват моего друга Барри. Мы встретились перед выходом на улицу среди пальм и каких-то цветов. Его голубые глаза смотрели обеспокоенно. Он узнал меня. «О, что вы хотите? Я тороплюсь». Я сказал: «Я пришел, чтобы принести вам извинения за то, что Вульф не подошел к телефону сегодня утром, но вы знаете его эксцентричность. Его уже трудно переделать. Сейчас я пришел к вам, потому что вы мне понравились с первого взгляда там в поезде. И когда я увидел, как вы арестовали Берина за убийство, я полагаю, вы не заметили меня, но я там был, я отправился обратно и рассказал об этом Вульфу. И как вы думаете, что он сделал, когда услышал про это?» Он почесал кончик носа. «Что?» – нахмурился Толман. «Он не так давно причесал и меня». «Может быть, вы не знаете, что означает для него этот жест. Это происходит в том случае, когда он чует ошибку. Я подумал о том, что вы еще достаточно молоды, и самые главные ошибки у вас еще впереди. Повинуясь чисто дружескому импульсу, я подумал, что, пожалуй, смогу уговорить Вульфа встретиться с вами, если вы сходите со мной в наше жилище». Он продолжал хмуриться, однако было видно, что он колеблется. Несколько секунд он разглядывал меня, потом резко сказал: «Пошли!» и направился к выходу. Подобно послушному мальчику, я направился вслед за ним. Когда мы дошли до Алжура, я, продолжая играть свою роль, провел его через холл и поместил в своей комнате, плотно прикрыв ее дверь. После этого я направился к Вульфу, также плотно закрыв дверь, и улыбнулся с моему толстяку. «Ну, — пробурчал он, — смог ты его найти?» «Конечно, я нашел его. Он там», — я указал на дверь. «А сюда я пришел, чтобы уговорить вас на встречу с ним. Это должно занять не менее 5 минут. Кстати, не исключено, что ему придет в голову подслушивать под дверью». Я повысил голос. «Так что же относительно справедливости? Что вы скажете насчет общества и прав каждого человека?» Вульфу пришлось выслушать всю эту чепуху, потому что другого выхода у него не было. Когда я решил, что достаточно баловаться, я пошел в свою комнату, уже издали делая Толмину триумфальный жест. После этого я провел его к Вульфу. Он сказал вместо приветствия: «Я полагаю, вы думаете, что я поступил как игрок в кости?» Вульф покачал головой. «Это не мои слова, мистер Толман. Я никогда не составляю окончательного мнения, пока не знаю, какие факты лежат в основе тех или иных поступков. Однако мне кажется, что в данном случае вы поступили опрометчиво. Я так не думаю. Я говорил по телефону с людьми в Чарльстоне, и они согласились со мной. Между прочим, я рассчитываю быть в Чарльстоне в 6 часов, а до него 60 миль. Если у вас есть какая-нибудь дополнительная информация, я слушаю вас. В данный момент я не располагаю никакой информацией, доказывающей невиновность Берина. Тон Вульфа был как никогда нежен. Но я мог бы попробовать помочь вам, если бы знал, что руководит вашими поступками. Если это не секрет, конечно. Могу, кстати, информировать вас, что в настоящее время у меня нет никаких клиентов, и я могу рассуждать беспристрастно. У меня нет секретов, но у меня скопилось достаточно моментов, указывающих на него и просто его обличающих. Кстати, вы обо всех них знаете. Эти разговоры о желании убить Ланцевос слышало не менее дюжины людей. Я полагаю, что он делал это с целью сбить с толку правосудие, которое может рассудить, что преступник, готовящийся к покушению, не станет распространяться о своих намерениях. Но в данном случае, мне кажется, он немного переиграл. Я еще раз допросил всех и, собрав по кускам полученную информацию, утвердился в своих подозрениях. Окончательно же меня убедил опыт, проведенный по вашему совету. Я сравнил все записи о правильном перечне блюд, которые составил Ланцеву. Никто, исключая Берина, не сделал больше двух ошибок. Он вытащил из кармана связку бумаг и отделил одну. Вот записи пяти человек, среди которых был и Вукчич. Четверо из них, включая и вас, сделали по две ошибки. Кто-то одну. Он засунул бумаги в карман и наклонился к Вульфу. Берин же угадал только два блюда. Семь ошибок. Наступило молчание. Глаза Вульфа почти совсем закрылись. Наконец он пробормотал. Абсурд. Вот именно. Толман выглядел победителем. Совершенно невероятно, чтобы в ситуации, когда все на 90% правы, он угадал только 20%. Это может быть объяснено только двумя вещами. Либо он был настолько потрясен убийством, что не смог сосредоточиться на дегустации, либо он был настолько занят самим убийством, что просто не имел возможности провести полную дегустацию и заполнил лист наугад. Очень рад, что могу поблагодарить вас за полезный совет и поздравить с полученными результатами. Спасибо. Вы сообщили Берину о результатах проведенного вами сравнения? Да, он был весьма удивлен и не смог объяснить полученный результат. Вы сказали, что объяснение может быть одно. Вульф помолчал. Может быть, это чересчур категорично? Есть и другие возможности. Может быть, записи Берина были подделаны. Он сам вручил их Сервану, и на них стоит его подпись. Они все время находились у Сервана до того момента, когда он вручил их мне. Или вы подозреваете Сервана? Я никого не подозреваю. Блюда или карточки могли быть перемещены. Только не карточки. Берин сказал, что номера стояли в том порядке, как они договорились. Что касается блюд, то кто же разместил их на прежние места после того, как Берин ушел из столовой? Опять наступило молчание. Вульф опять пробормотал. Все равно остается абсурдом. Поймите меня правильно. Толман еще больше наклонился вперед. Я местный прокурор, и раскрытие подобного случая сделает мне соответствующую карьеру. Но вы ошибаетесь, если думаете, будто бы я выбрал Берина в качестве жертвы. Он остановился и попытался начать снова. «Можете мне поверить, что это тяжелейшая вещь, которую я делал в жизни? Разрешите мне еще один вопрос, вернее целую серию. Вы имеете следующие факты. Первое. Берин сделал 7 ошибок, записал их и подписался. Второе. Когда он занимался дегустацией, блюда и карточки были в том же порядке, что и у остальных». Третье. Не обнаружено ничего, что могло бы поставить под сомнение этот факт. Четвертое.

Такому подлецу единственное, что можно сделать, это свернуть нос на сторону. Взгляни сюда, Мира. Вукчич огляделся вокруг. Это я привел к вам мистера Сервана и мисс Берин. Если бы оказалось, что вы верите в виновность Берина, я даже не знаю, что бы мы делали. Но, к счастью, это не так. Мы вместе обсуждали это дело, и большинство из нас согласилось внести определенную сумму для защиты Берина, поскольку он чужой в этой стране. Естественно, я сказал им, что самый лучший путь защиты – это уговорить вас взяться за дело. Когда же я объяснил им, что как человек дела и как большой специалист вы должны иметь соответствующий гонорар, каждый пожертвовал крупную сумму. Черт возьми! В возмущении Вульф чуть было не поднялся со своего кресла и обратился к Сервану. «Вот видите, сэр, Марко информировал вас только о моей жадности. Здесь он совершенно прав. Я всегда нуждаюсь в больших деньгах, чтобы вести такую жизнь, которая мне нравится. И моим клиентам приходится расплачиваться за мои привычки. Но он почему-то не сказал, что я также умудрился сохранить в своей душе романтические жилки. Мои отношения к друзьям, а сейчас, как гостя к хозяевам, короче говоря, этот разговор совершенно излишен». «К дьяволу все эти глупые слова!» – нетерпеливо прервал его Вукчич. «Как вы полагаете, Нира, вы сможете сделать что-нибудь для Берина?» «Нет, я имею в виду ваши пожертвования и мой гонорар. Что же касается Берина, то я уже принял решение до вашего прихода, и поскольку мне не хочется терять времени, я бы хотел остаться один, чтобы поразмыслить». «Однако, поскольку вы здесь...» Его глаза остановились на Констанции. «Мисс Берин, вы уверены, что ваш отец не убивал Ланцева? Почему?» Ее глаза расширились. «Как почему? Вы ведь тоже в этом уверены. Вы сами это сказали. Мой отец не мог сделать этого». «Не говорите обо мне. Говорите перед законом, которому нужны точные свидетельства. Итак, но это просто абсурдно. Кто-нибудь, я понимаю. Подойдем к вопросу с другой стороны. Нет ли у вас каких-нибудь подозрений или свидетельств против кого-либо, кто мог бы быть убийцей?» «Конечно же нет». «Пожалуйста, мисс Берин, я прошу вас вот о чем. У нас трудная задача, и вдобавок мало времени. Отправляйтесь в свою комнату, справьтесь со своими эмоциями и подробнейшим образом вспомните все, что вы видели и слышали после прибытия в Канавин. Все, что вам покажется заслуживающим внимания, запишите». Он опять поднял глаза. «Мистер Серван, тот же самый вопрос, что и мисс Берин. Доказательство невиновности Берина можно найти, только обнаружив свидетельство или доказательство виновности кого-то другого. Что вы думаете по этому поводу?» Серван медленно покачал головой. «Это плохо», — сказал Вульф. «Я должен предупредить всех, что я вижу только один путь очистить от подозрений Берина. Это обнаружить виновность другого. Мы не можем одновременно обелить всех. Если вы знаете что-нибудь, что может бросить на кого-либо подозрение, и не сообщаете мне, нам не спасти Берина». Старейший из мастеров опять покачал головой. «Я ничего не знаю». «Хорошо. Что вы скажете о записке Берина с результатами дегустации? Он сам вручил вам ее?» «Да. Сразу же, как только вышел из столовой. На ней стояла его подпись». «Да, я внимательно рассматривал каждую записку, прежде чем спрятать ее в карман. Вы уверены, что не было никакого шанса подменить записку Берина после того, как он вручил ее вам, и перед тем, как вы отдали ее Толмену?» «Абсолютно. Все записки находились у меня во внутреннем кармане. Оттуда я их не вынимал ни на минуту и, конечно, никому не показывал». Вульф на минуту задумался, затем обратился к Вукчичу. «А ты, Марко, что можешь сказать?» «Я ничего не знаю об этой проклятой истории». «Это ты пригласил миссис Ланцио на танец?» «Я не совсем понимаю, какое имеет это отношение». Вульф внимательно посмотрел на него и проворчал. «Видишь ли, Марко, настоящее время у меня нет никакой уверенности, что я могу с помощью того или иного вопроса получить ощутимый результат. Но все мои сомнения должны быть удовлетворены. Итак, это ты пригласил миссис Ланцо на танец или это сделала она?» Вупчич потер лоб. «Насколько мне помнится, она пригласила меня. Но если бы она этого не сделала, то я наверняка пригласил бы ее сам». «Вы попросили ее включить радио?» «Нет». «Значит, радио и танец были ее инициативой». «Что это значит?» – нахмурился Вукчич. «Клянусь, я ничего не понимаю». «Конечно, ты не понимаешь. Я, к сожалению, пока тоже. Но иногда истина приоткрывается в самых неожиданных местах. А теперь, если позволите, мисс Берин, мистер Серван, я должен сосредоточиться». Они встали. Вернувшись в комнату, я сел и начал наблюдать за Вульфом. Он откинулся на спинку кресла в своей любимой позе с открытыми глазами. Можно было подумать, что он дремлет, если бы не губы, которые по временам слегка кривились. Я также пытался обдумать все происшедшее, но не пришел ни к какому разумному решению. Через полчаса я уже вообще не мог ничего соображать. Вульф пошевелился, и я уставился на него. Он открыл рот, но не глаза. «Арчи, вчера вечером главный вестибюль в Парадизе обслуживало двое цветных. Разыщи, где они сейчас?» Я отправился в свою комнату к телефону, решив, что самое простое и быстрое – это прибегнуть к помощи моего друга Обела. Менее чем через 9 минут я возвратился и доложил. Они направились в Парадиз к 6 часам. Те же самые двое. Теперь 7 минут седьмого, и их имена... «Благодарю, мне не нужны их имена». Вульф раскрыл глаза и взглянул на меня. «Итак, против нас враг, который прочно замуровал себя. Он воображает себя недоступным. К нему не ведут ни двери, ни калитки, ни окна в стене. Однако здесь есть небольшая трещинка, и мы должны тщательно осмотреть ее для того, чтобы через нее взломать его оборону». Он подумал немного и недовольно добавил: «Нужно одеваться на обед. Мне надо как можно быстрее попасть в павильон. Поистине дурная голова ногам покоя не дает». После этого он приступил к операции извлечения себя из кресла. Глава 7. Было еще без 27, когда мы добрались до Парадиза. Естественно, мне было любопытно, чего Вульф хочет добиться от зеленых жакетов, однако мое законное чувство не было удовлетворено. В главном вестибюле, после того, как мы сдали свои шляпы, он отправил меня в гостиную, а сам остался сзади. Я обратил внимание, что Обел меня не подвел, обслуживали те же двое, что и в прошлый вечер. До обеденного времени еще оставалось более часа, и в большой гостиной никого не было. Кроме мамаши Мандор, которая вязала и прихлебывала херес, Валенка и Кейча, между которыми сидела Лизетта. Я поприветствовал их и попытался узнать, как будет по-французски «вязать». Но она или онемела, или поглупела, так что мне пришлось оставить это бесплодное занятие. Появился Вульф, и по блеску его глаз я понял, что он не потерял ту маленькую трещинку, о которой упоминал. Он поприветствовал всех, и взамен этого получил сведения, что мистер Серван находится в кухне, где следит за приготовлением обеда. Затем он подошел ко мне и тихим голосом выдал очередное сверхсрочное задание. Я пошел за своей шляпой. Я пересек лужайку, вышел на главную аллею и направился к отелю. По дороге я попытался еще раз использовать Обела. По счастью, я опять встретил его в коридоре, ведущем к лифту. Он выразил удовольствие от встречи со мной. «Ты разговаривал с Вульфом? Видел ли он Лигетта?» «Пока еще нет». «На все нужно время, не так ли?» «Ну, не торопись, старик. Все будет в порядке. А сейчас мне нужна твоя помощь. Мне требуется чернильница, а также 15 или 16 листов хорошей белой бумаги, лучше глянцевой. Да кроме того, увеличительное стекло». «Милостивый Боже!» – воззрился он на меня. «У нас встреча. Возможно, Лигет тоже будет».

Голос ее звучал холодно. «Я была все время на улице». «Значит, вы совсем не заходили в вашу комнату?» «Нет». «Или куда-нибудь еще?» «Я была на улице. Мой муж скажет вам, что я люблю бродить вечерами на свежем воздухе». Лоб Вульфа сморщился. «И когда вы вошли в павильон, вы прошли прямо через главный вход в большую гостиную?» «Да, вы же там были. Я видел вас с моим мужем». «Совершенно верно. А теперь, миссис Кейн, я должен просить вас разрешить мое маленькое недоумение. Вам придется кое-что внимательно вспомнить, учитывая все, что вы мне сказали». И что согласуется с заявлением, данным мистеру Толмину, мне хотелось бы узнать, которая из дверей прищемила вам палец. Она побледнела, и было видно, что она старается выглядеть независимой. Спустя несколько секунд с каменным лицом она ответила: «О, вы имеете в виду мой палец?» Она бросила взгляд на свою руку. «Я попросила своего мужа поцеловать его». Вульф кивнул. «Я слышал это. Так какая же дверь прищемила его?» Она успела подготовиться. «Это большая входная дверь. Вы знаете, как она трудно открывается, и когда я закрывала ее, он резко прервал ее». «Нет, миссис Кейн, этого не было. Привратник и коридорный были допрошены и дали свои показания. Они отлично помнят ваш уход и приход». Оба они утверждают, что привратник сам открывал и сам закрывал за вами дверь, так что вы даже пальцем не касались ее. Кстати, это в равной степени не может относиться к двери, ведущей в гостиную. Я сам наблюдал за вашим возвращением. Она побледнела и сухо сказала: «Привратник врет, поскольку он был небрежен и сам прищемил мне палец». «Я не думаю этого». «Это я вам говорю, он лжет!» Она быстро вскочила на ноги. «Я должна поговорить со своим мужем». После этого она быстро пошла к выходу из комнаты. Вульф крикнул: «Арчи!» Я вскочил и, бросившись, преградил ей путь. Ей пришлось остановиться, но взгляд, которым она меня наградила, был достаточно красноречив. Вульф сказал: «Вернитесь и садитесь на свое место. Мистер Гудвин может поднять вас одной рукой. Садитесь же, пожалуйста». «Я просто хотела сказать своему мужу...» «Привратник может лгать, но в данном случае он не сделал этого. Однако и нет необходимости затягивать это дело. Арчи, дай мне фотоснимки отпечатков пальцев с двери в столовую». На это мог последовать только один ответ. Я вытащил из кармана журнальную репродукцию и вручил ему. Затем, отыскав среди бумаг отпечатки пальцев Лиа Кейн, Вульф взял увеличительное стекло и начал манипулировать. В течение некоторого времени он внимательно изучал отпечатки, то приближая стекло к бумаге, то отдаляя его. Все это выглядело весьма внушительно. Наконец, он с удовлетворением кивнул и обратился ко мне. «Три из них абсолютно идентичны, остальные не очень резки, но это не вызывает сомнения. Взгляни, Арчи». Я взял отпечатки и стекло и взглянул через него. Фотография в журнале была отличного качества. Сразу видно, не любительская работа. То, что сотворил я, выглядело значительно грубее. Я отдал все принадлежности Вульфу и сказал: «Безусловно, сэр, это одни и те же отпечатки. Каждый может увидеть это». Вульф вежливо обратился к миссис Кейн. «Видите ли, мадам, я должен кое-что объяснить вам. Конечно, все знают относительно отпечатков пальцев, но в последнее время появилось несколько новых методов. Мистер Гудвин является экспертом в этом деле. Он тщательно осмотрел дверь, ведущую из столовой на террасу, и обнаружил несколько отпечатков, которые местная полиция не смогла найти. Вот их фотографии. Сравнить их не составляет труда. Они нам дают бесспорные доказательства того, что именно этой дверью, ведущей с террасы в столовую, вы могли прищемить себе палец. Я подозревал это раньше. Все объяснения вы, естественно, дадите в полиции, куда я и передам эти доказательства. Кстати, Я могу сказать вам, что вряд ли им там понравится, что вы не сказали первоначально всей правды мистеру Толману. Было бы более благоразумно, правдиво ответить, что вы действительно открывали дверь столовой со стороны террасы. Она была похожа на деревянную статую, которую я где-то видел, не помню где. Можно было поклясться, что ум ее лихорадочно работает в поисках выхода из создавшегося положения. Наконец она сказала: «Я не открывала дверь столовой». Вольф пожал плечами. «Можете рассказывать это в полиции. После вашей лжи здесь нам, а все это записано мистером Гудвином, после показаний привратника и, кроме того, при наличии этих отпечатков...» Она подняла руки. «Дайте мне их, мне хочется взглянуть на них самой». «Полиция, возможно, покажет их вам, если сочтет это нужным. Простите меня, мисс Кейн, но эти фотоснимки являются настолько важным свидетельством, что сейчас я не могу дать их вам». Лицо ее изменилось. После недолгого молчания она сказала: «Я действительно проходила вчера через коридор левого крыла на маленькую террасу. Я прошла в комнату и прищемила палец дверью ванны. Когда обнаружила, что мистер Ланцо убит, я испугалась и подумала, что лучше не упоминать, что я находилась внутри дома». Вольф кивнул головой и пробормотал: «Можете попробовать этот вариант, но не думаю, что получится. Вы... конечно, понимаете, что он не объясняет появление ваших отпечатков пальцев на двери, ведущей в столовую». Он резко повернулся ко мне и приказал: «Арчи, ступай в вестибюль и позвони в полицию, в главное здание отеля. После этого возвращайся». Я поднялся со своего места и собрался продолжать игру с помощью моего блокнота, но это не понадобилось. Она вздрогнула, протянула ко мне руку и закричала: «Мистер Вульф, пожалуйста, я не сделала ничего плохого, не нужно полиции». «Ничего плохого, мадам?» – загремел Вульф. «Вы лжете людям, проводящим расследование убийства, вы лжете мне и говорите, что не сделали ничего плохого. Арчи, ступай!» «Нет», — она вскочила на ноги, — «говорю вам, я ничего не делала». «Вы открывали дверь столовой за минуту или даже, может быть, за секунду до убийства Ланцо. Это вы убили его?» «Нет, я ничего не делала, я не открывала двери столовой». «Ваша рука лежала на двери. Как вы можете это объяснить?» Она стояла, не в силах оторвать от него умоляющих глаз. Я также стоял в ожидании, как бы готовый в любой момент ринуться и вызвать полицию. Потом она почти упала в кресло и тихо сказала: «Я должна все рассказать вам, или мне, или в полиции. Но если я расскажу вам, вы не расскажете ничего полиции?» «Возможно, все будет зависеть. Во всяком случае, вы все равно раньше или позже скажете правду». Ее пальцы судорожно перебирали оборки красного платья. «Понимаете, я боюсь. Полиция не любит китайцев, а я китаянка. Но дело не в этом. Я боюсь человека, которого видела в столовой, потому что он, должно быть, убил мистера Ланцу». «Кто это был?» «Я не знаю. Но если я скажу вам о нем, и он узнает, что я видела его и рассказала вам об этом... Но все равно я расскажу. То, что я рассказала мистеру Толману, было правдой. Я действительно была все время на улице. Я люблю гулять по вечерам. Я бродила по лужайке среди деревьев, слышала этого пересмешника и дошла до фонтана. Затем я подумала, что было бы забавно посмотреть на людей, пробующих этот соус. Это занятие казалось мне достаточно глупым. Тогда я подошла к террасе и хотела посмотреть через нее. Но тень от деревьев была слишком густой, и ничего не было видно. Затем я услышала звук, будто что-то упало в столовой. Я не могла понять, что это такое, потому что все заглушили звуки радио из гостиной. Не могу сказать, сколько времени так я простояла, но вдруг раздался другой звук, и мне показалось, что это похоже на то, что какое-то блюдо бросили на пол. Это меня заинтересовало, и я решила приоткрыть щелочку в двери и заглянуть. Я подумала, что смогу сделать это бесшумно, потому что радио по-прежнему играло довольно громко. Я приоткрыла ее чуть-чуть. Этого было недостаточно, чтобы видеть весь стол, и я увидела только человека, стоящего в углу около ширмы, боком ко мне. Один палец он прижимал ко рту, как бы призывая кого-то к молчанию. После этого я увидела, на кого он глядит. Дверь, ведущая в подсобное помещение, была приоткрыта на несколько дюймов, и в ней появилась голова негра, глядящего на человека около ширмы. Этот человек сделал движение, собираясь повернуться лицом ко мне, и я поторопилась прикрыть дверь. Моя рука соскользнула, и дверь прищемила мне палец. Я подумала, что будет неприятно, если меня застигнут подглядывающие в столовую, поэтому я побежала обратно через кусты, подождала несколько минут и прошла через главный вход, и вы увидели меня, входящей в гостиную. Вульф повторил. «Так кто же был этот человек у ширмы?» Она покачала головой. «Я не знаю». «Мисс Кейн, не нужно начинать все сначала. Вы видели лицо этого человека?» «Только одну сторону. Этого достаточно только для того, чтобы определить, что это был негр». Вульф моргнул. Я моргнул дважды. Вульф переспросил. «Негр? Вы имеете в виду кого-то из обслуживающего персонала?» «Да, в ливрее. Похож на официанта». «Это был один из официантов этого павильона?» «Нет, я уверена в этом. Он был чернее, чем они, и я уверена, что не отсюда. Он не был похож ни на одного из них». «Чернее, чем они, и что?» «Что вы хотели этим сказать?» «Это не мог быть один из официантов, потому что он вышел через наружную дверь и пошел прочь. Я сказала вам, что бежала обратно через кусты. Буквально через несколько секунд после того, как я отскочила от двери, он вышел наружу и пошел по тропинке к дороге. Конечно, я не могла видеть его отчетливо через кусты, но полагаю, что это был именно он». «Он бежал?» «Нет, шел». Вульф нахмурился. «А тот другой, глядящий через дверь из подсобного помещения, он был в ливрее или один из поваров?» «Я не знаю. Дверь была только чуть-чуть приоткрыта, и я могла видеть одни глаза. Я не смогу узнать его лицо». «Видели ли вы мистера Ланцио?» «Нет». «Кого-нибудь еще?» «Нет. Обо всем, что видела, я рассказала вам. Абсолютно все. Потом, позднее, когда мистер Сервант сказал нам, что мистер Ланцио убит, я поняла, что тогда слышала, как упал мистер Ланцио, и видела человека, убившего его. Я знаю, что это должно быть так, но я побоялась рассказать вам обо всем. Конечно, я была очень огорчена, когда они арестовали мистера Берина, потому что знала, он не виноват. Я собиралась подождать до тех пор, пока мы не вернемся в Сан-Франциско. После этого я бы рассказала все моему мужу, и если бы он сказал мне, что нужно признаться, я бы все подробно написала и переслала сюда». А тем временем Вульф пожал плечами. «Говорили ли вы обо всем этом кому-нибудь?» «Никому». «Тогда никому и не говорите». Вульф опять удобно уселся в кресло. «Дело в том, миссис Кейн, что до сих пор вы действовали, повинуясь инстинкту самозащиты. Сейчас нужно действовать, исходя из логики. Просто благодаря той случайности, что вы попросили своего мужа поцеловать вам палец, я это слышал, ваша тайна может считаться в безопасности. И вы, следовательно, тоже. Убийца мистера Ланцо, возможно, знал, что его видели через дверь, но не знал, кто. Дверь ведь была только слегка приоткрыта, а на улице было темно. Если он узнает, что это именно вы видели его в этот момент, поверьте, даже Сан-Франциско окажется для него не слишком далеко. Поэтому сейчас самое необходимое – не дать ему возможности даже строить догадки на эту тему. Никому и ничего не говорите, а тем временем… А вы не скажете полиции? Сейчас я вам ничего не буду обещать. Вы должны просто доверять мне. Кстати, я хотел вас спросить, не задавал ли вам кто-нибудь каких-нибудь вопросов, исключая, конечно, полицию, об обстоятельствах вашей ночной прогулки? Нет. Вы уверены? Даже самых безобидных вопросов? Нет, не помню. Ее глаза сузились. Конечно, мой муж... Ее прервал стук в дверь. Вуль кивнул мне, и я пошел открывать. Это был Луис Серван. Я пропустил его в комнату. Он сказал извиняющимся голосом: «Мне не хотелось беспокоить вас, но обед уже 9:05». А Вульф с непостижимой для него быстротой оказался на ногах. «Благодарю вас, миссис Кейн. Арчи, ты не проводишь миссис Кейн? Могу я сказать вам несколько слов, мистер Серван? Я буду краток, как только возможно».